и пошел среди кустов по направлению к Харри. Пройдя метров 30, он оглянулся. То, что он увидел, пригвоздило его к месту. На краю лужайки неподвижно застыла собака, смотрящая как раз в ту сторону, где присел на корточки Дон. Уши ее стояли торчком, голова слегка подалась вперед. Она вся превратилась в слух. Дон сидел, не двигаясь, с бьющимся сердцем. Слышала ли его собака? Легкий ветерок, доносившийся со стороны собаки, коснулся Дона. Собака вполне могла почувствовать его запах. Животное опустило голову, дошло до середины лужайки и остановилось. Дон почувствовал, как пот заструился по его лицу, но он не шевельнулся. Он и собака оставались неподвижными в течение доброй минуты. Но Дону эта минута показалась часом. Вынырнув из темноты, со стороны дома показался толстый охранник с карабином через плечо. Он вышел на освещенное луной место и остановился, внимательно глядя на собаку. Животное оглянулось, посмотрело на человека, сделало два шага вперед и снова остановилось и оглянулось назад. «Сюда!» — грубым голосом крикнул человек. Он говорил по-итальянски. Собака поколебалась, потом повернулась и медленно подошла к мужчине, который снова прицепил цепь к ее ошейнику. Когда они исчезли, Дон продолжил свой путь. Теперь ему страшно хотелось покинуть эти опасные места, и он ускорил шаг. Он, конечно, не мог знать, что, перебегая от куста к кусту, он наступил на незаметную металлическую пластинку, которая была соединена с сигналом тревоги, находившимся внутри дома. Он продолжал идти вперед, ища и не находя тропинку, по которой пришел. Он остановился, чтобы сориентироваться, и тут он услышал сигнал. Он донесся до него приглушенный расстоянием, но это без сомнения был сигнал тревоги. Дон выпрямился и посмотрел по сторонам, двигаясь тихо и думая, что он, должно быть, коснулся какого-то тайного устройства.